Они вместе спустились к порту, где пока не было видно никакого военного корабля. На улицах было относительно тихо, и какое-то время они шли молча. Дюшан опустил голову. Время от времени он бросал пытливый взгляд на лицо своей спутницы, словно чтился прочесть на нем разгадку какой-то своей тайны. Гортензии это, в конце концов, надоело. «У меня такое впечатление, будто вы хотите мне что-то сказать, но не решаетесь», — заявила она. «Вы не ошиблись. И, признаюсь, я просто взбешен, что приходится давать вам такие инструкции. Бюше, видно, с ума сошел, если решил поставить на слабость мужчины». «Какого мужчины? И какую слабость?» «Батлера, конечно. Руан-старший рассказал, что он обожает все ирландское. А еще у него слабость к красивым блондинкам. Ну, в общем, вам просто-напросто предлагают его соблазнить». «Вы шутите?» — чуть не вздохнулась от возмущения Гортензия. «Хотел бы я, чтобы это была всего лишь шутка. Почему уж мне сразу не сказали?» «Боялись, вы откажетесь. Даже не захотите ехать сюда из Парижа». «Как это может быть? Как будто они не знали, что там мне угрожает опасность. Все равно пришлось бы ехать. Теперь понятно, почему Бюше сказал, что именно вы дадите последние указания. Это бессовестно. Ну, просто бессовестно. Вот почему вы хотели встретиться со мной наедине без Фелисии. Вы прекрасно знали, что она никогда бы не согласилась подвергнуть меня такому унижению, а сама была бы обречена терзаться, поставленная перед таким выбором. Ведь грешно во имя чего бы то ни было упускать возможность спасти человека, да? И вы мне это говорите. Прошу вас, не смотрите на меня так, — взмолился Дюшан. — Если б вы знали, чего мне стоило передать вам эту низость. Ей показалось, что он вот-вот заплачет, и гнев ее вмиг утих. — Ведь вам и вправду жаль. Он отвернулся, и теперь ей виден был только его четкий профиль, больше, чем вы думаете. Ведь вы из тех редких женщин, встреча с которыми не может не разбудить чувств. Он вдруг умолк, словно испугался, что слишком много сказал. И в бешенстве затряс головой. Да чего же идиотское у меня положение! Если бы речь шла не о жизни товарища, то никогда бы я не согласился участвовать в этом деле. Мы ведь уже оба согласились, — тихо сказала Гортензия, — и, боюсь, нас заставят доиграть свои роли до конца. — Жальтесь. Не говорите мне, что собираетесь выполнить то, о чем вас просят. Играть такую унизительную роль. Забудьте обо всем. Умоляю вас. Мы сделаем по-другому. Я украду лодку и дадите им себя убить. Это будет просто глупо и никому не поможет. — Полно, друг мой, успокойтесь. Одно дело благосклонно принимать ухаживание мужчины, а совсем другое — сдаться. Есть порог, который я не переступлю, даже ради дорогой для меня графини Морозини, которой я столь многим обязана, я все равно останусь верной себе и кое-кому еще. — Вы кого-то любите? — с болью в голосе спросила. Гортензия пожалела робкого поклонника, едва решившегося намекнуть ей о своих чувствах. Но уважение к полковнику не позволило ей скрыть от него правду. — Да, люблю, — продолжала Гортензия, — и никогда не полюблю никого другого. Но, видя, как поспешно он вдруг отвернулся, — добавила, — в моем сердце всегда останется место для настоящей дружбы. Хотите? Он опять взглянул на нее и на этот раз улыбнулся. — И это уже много для меня. Вы слишком скромны. Герои империи завоевали себе право на любые чувства. И потом вы же спасли мне жизнь. Я дорожу вашим расположением и постараюсь его не потерять. Да в конце концов, — уже веселее добавила она, желая разрядить обстановку, — почему вы так уверены, что батлер позволит мне себя соблазнить? Как только он вас увидит, быть может, он посмотрит на меня не вашими глазами. И вообще, мне кажется, уже теперь пора нам провести разведку и выяснить, нет ли здесь какого-нибудь судна, на котором могли бы отплыть в Англию? Ведь вы должны были приехать с двумя товарищами. Где они? — Поехали в Карантек и осматривать подступы к крепости. Жан Ледрю, бретонец, он попытается наняться к какому-нибудь рыбаку. А Буше изображает клерка нанского нотариуса и делает вид, будто разыскивает чье-то пропавшее наследство. Это открывает ему все двери и дает возможность угостить выпивкой множество людей, а значит, получить, возможно, больше сведений, а заодно подружиться тут со всеми. Я сам рассчитываю отправиться туда завтра. Что до вас, если погода не изменится, вы послезавтра можете установить свой мольберт на мысе Пен-Лан, а оттуда Торо рукой подать. — Послезавтра? — Надеюсь, удастся уговорить мою подругу потерпеть, а то ей уже не сидится на месте. — Это вполне понятно. — А теперь разойдемся в разные стороны. Я дам вам знать, если появятся новости. Она рассталась с ним, тепло улыбнувшись, и неторопливо пошла к гостинице. Там она застала Фелисию, также закончившую свой обход. Гортензия, конечно, рассказала ей о встрече в церкви, умолчав, однако, о неприятных указаниях Бюше. — Пусть, — вздохнула Фелисия, — значит, завтра не придется изображать из себя художниц. Но только уж никакая сила в мире не заставит меня отказаться от морской прогулки. Если, конечно, будет хорошая погода. Ни одна уважающая себя дама не станет рисковать, выходя в море при плохой погоде, и особенно без сопровождающего. Ужин получился мрачным. Фелисия не проронила ни слова, взволнованная тем, что брат был так близко и в то же время так бесконечно далеко. Ей во что бы то ни стало, требовалось хоть издали увидеть крепость, где его заточили. И Гортензия, понимая ее беспокойство, не обижалась. К тому же она и сама начинала испытывать то же нетерпение, что и подруга, и, вернувшись в свою комнату, так и не смогла уснуть. Поздно ночью она вышла на балкон и, облокотившись о перила, смотрела на большой костер, разложенный на самом высоком холме, там, где когда-то возвышался феодальный замок, от которого почти ничего теперь не осталось. До нее доносились музыка и пение, совсем как тогда, в прошлом году, в праздник святого Иоанна. Вновь перед ней возник образ нежного и страстного Жана. Вспомнилась их любовь в стране волков. От этих воспоминаний еще горше показалась разлука. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и было слышно, как ходит там Фелисия, тоже не в силах уснуть, и наполняет свое жилище густым табачным дымом. Уже совсем стемнело, и Гортензия ушла с балкона. Пение понемногу затихло, и от костра на холме остались одни головешки. Танцы тоже кончились, и одинокая странница представляла себе, как от светлого круга в темноту под деревья и кусты уходят пары. Древние говорили, что это волшебная ночь, ночь целебных трав и колдовства, ночь, когда возрождается солнце, самая прекрасная ночь в году. Эта ночь была создана для молодости и любви. Гортензия вдруг почувствовала себя совсем старой и немощной. Проходя мимо двери в комнату Фелисии, она заметила в темноте огонек сигары и зашла. — Не мучьте себя, милая, — тихо сказала Гортензия. — Ложитесь спать. — Не могу. — Хоть попробуйте. Если будете изматывать себя по ночам тревогой и бессонницей, у вас совсем не останется сил, а ведь они нам еще ох как понадобятся. — Замечу, однако, дорогая Гортензия, что вы ведь тоже на ногах. Хотя, в конце концов, может быть, вы и правы. Давайте попробуем уснуть. Это оказалось легче, чем они предполагали, и обе вскоре погрузились в такой глубокий сон, что вместо того, чтобы как собирались встать с зарей, проснулись довольно поздно и едва успели закончить свой туалет, как их позвали к обеду. Обед пошел им на пользу. Обе, как оказалось, умирали от голода, да и еда была превосходной. Они отдали должное устрицам и сваренным в водорослях крабам, которых им подали с поджаренным хлебом и соленым маслом. Целая гора горячих блинов с медом окончательно вернула им вкус к жизни и бодрость. Но потом, правда, очень захотелось опять улечься в постель и поспать после обеда. Глаза у Гортензии так и слипались, но Фелисия никак не желала отказаться от морской прогулки. И, выпив по последней чашечке кофе, они сходили за шляпами, перчатками и шалями и отправились в порт. После отлива до самых ворот старого города велась серая лента воды. По бокам виднелись две набережные, набережная Трегье с приятной тенистой аллеей для прогулок и набережная Лион, ведущая к табачной фабрике, и дальше, к соленому болоту. На обеих набережных кипела работа. С норвежского корабля сгружали известняк, а с голландской баржи большие бочки с пивом и мешки с льняным семенем. Но самым важным объектом для наблюдения была, конечно, Юнона. Она снова стояла в порту, угрожающе выставив пушки, и тень ее, казалось, легла на всех, кто суетился здесь. Побродив немного в поисках подходящего судна, Фелисия, наконец, обратилась к какому-то старику с трубкой в зубах. Усевшись на мотки веревки, тот наблюдал, как разгружают пиво. — Скажите, любезные, где можно найти судно для морской прогулки? — спросила она, сунув монету в услужливо протянутую руку. Старик поглядел на деньги, затем на Фелисию, наконец растянул губы в некой гримаске, лишь отдаленно напоминающей улыбку. — Что-то я не соображу. Где вам лучше поискать, дамочка? Отсюда кататься не ездят. Рыбаки сейчас все в море. Вернуться должно быть с приливом. А когда будет прилив? Да кто ж его знает? Ночью, видать. Даже и не скажу, к кому-то обратиться. Но почему? Так ведь, чтобы выйти из порта с приливом или без, надо получить разрешение вон у того, а он ведь может не разрешить. Старик своей трубкой указал на Юнону, стоявшую, опустив паруса, и будто дремлющую на солнышке, как большая коварная кошка перед прыжком. — Вы хотите сказать, что никто не имеет права выйти из порта без разрешения вон того военного корабля? — Истинная правда. Если хотите, можете спросить капитана Вижье, он там у них главный. Да только навряд ли он согласится, здесь не место для прогулок. — А знаете, они во флоте всякие воспитаны, он обязательно пригласит вас осмотреть фрегат, а это интересно. — Нам не хочется его беспокоить. — Но скажите, отчего такая строгость? К чему все эти разрешения, прошения? — Понимать надо. Тут недалеко у устья реки государственная тюрьма. Фортюро называется. А там, ясно дело, заключенные. И какие, видать, опасные преступники. Так вот Юнона здесь их охраняет. Ведь король не хочет, чтобы его тюремщиков лишили приятного общества. Не очень-то я вам помог? Да, может, тогда отдать вам это? Он, с сожалением, протянул монету обратно, но Фелисия не взяла. Все-таки вы нам кое-что рассказали, и на том спасибо, любезный. И, не дослушав изъявлений благодарности, они удалились. — Ничего нового мы от него не узнали, — вздохнула Гортензия. — Наверное, лучше все-таки подождать до завтра. К тому же, может быть, к вечеру узнаем что-нибудь о батлере. Уж ему-то наверняка дадут разрешение. Фелисия зонтиком указала на черно-белый силуэт фрегата. По палубе с оружием через плечо ходил часовой. Он бы уж как-то проявил себя. Я начинаю думать... А не ошибся ли в нем Бюше? На фрегате много пушек, и судовладельцу, наверное, не очень-то хочется связываться. Боюсь, мы так ничего не добьемся. Не стоит сразу отчаиваться. Подумайте сами, ведь мы же приехали всего сутки назад, и пока еще не успели ничего предпринять. Нужно получше узнать этот город, посмотреть на здешние порядки. Завтра, как сказал полковник Дюшан, мы пойдем наблюдать за Торо с берега. Если в Морле судно не найти, попробуем в другом месте. А что до батлера? Ну, раз он боится, обойдемся без него. Только умоляю, не волнуйтесь, иначе ваш вид выдаст нас. Вы выглядите вовсе не как праздная путешественница. Вы правы. Мне кажется, я схожу с ума. Давайте немного пройдемся вот тут, под деревьями. В порту слишком жарко, а прохлада освежит нам головы. Они долго, не спеша, прохаживались по тенистой аллее, взбирающейся на холм. Там было почти безлюдно. Час прогулок еще не настал. Лишь какой-то человек, присев на скамейку, наблюдал за тем, что делается в порту. От жары он снял большую шляпу и положил ее рядом с собой. И волосы у него были густые, рыжие, чуть взъерошенные. Шляпа была такая, как носят сельские жители, а костюм дорогой. Серый редингот, черный жилет с зеленой вышивкой и темно-синие брюки. Услышав их шаги, мужчина повернул голову и проводил их взглядом. Сильное, волевое, словно выточенное из камня лицо, упрямая складка в углу рта. Зеленые, как молодая трава, глаза разглядывали женщин с такой дерзостью, что Гортензе это очень не понравилось. — Пойдемте скорее, — шепнула она. — Он так смотрит, лучше нам отойти подальше. Не обращайте внимания. У них здесь так мало развлечений. Нас, видно, не за тех приняли, но в сущности какая разница? В гостинице госпожа Бланден передала им записку, которую принес какой-то мальчик. Там было всего несколько слов, а вместо подписи одна заглавная «Д». «Лучше, — писал Дюшан, — захватить с собою еду. Не забудьте о вине. Несколько бутылок. Это важно». На плане, приложенном к записке, было указано, по какой дороге ехать. Странное это послание чрезвычайно удивило обеих женщин. «Попросить хозяйку приготовить нам продукты для пикника еще можно, — вздохнула Гортензия, — но вино, и к тому же несколько бутылок. Как ей объяснить? Мы здесь пьем лишь молоко и кофе, что она подумает о нас? Проще всего купить вино в городе. Поручим это Тимуру. Однако для этого сначала предстояло его найти. Предоставленный самому себе турок почувствовал, как у моря в нем просыпается былая страсть к рыболовству. Он часто удил рыбу у себя в стране и в Венеции. Его мастерство и здесь получило признание старшины рыбаков, с которым они окончательно подружились после пары-другой стаканчиков, пропущенных в портовом кабаке. В результате новый приятель пристрастил его к сидру. Поэтому лишь поздно вечером Тимур наконец спустился в обратный путь гостиницы, где Фелисия встретила его весьма прохладно. Однако она смягчилась, узнав, что новый знакомый Тимур и рыбак, и к тому же обладатель небольшой лодки. «Завтра раздобудешь несколько бутылок вина и положишь их в карету. Мы выезжаем рано утром». Тимур принялся было объяснять хозяйке, что сидр — это напиток богов, но его сразу же оборвали. Только вино, желательно хорошее и ничего другого. На следующий день обе дамы, одетые, как полагается, для вылазки на природу, в платьях светлых тонов и в соломенных шляпках, с зонтиками, не забыв, впрочем, краски, кисти и прочие, вышли из отеля в сопровождении Тимура, нагруженного объемистой корзиной, куда хозяйка вместе с добрыми напутствиями положила массу всяких продуктов. «Погода будет чудесная», — предсказывала она. «Я приготовила вам отличный обед, но оставьте немного места, и для ужина будут омары». Погода и вправду стояла замечательная. Дул легкий ветерок, у моря он всегда предвещал сильную жару. Они отыскали дорогу, указанную Дюшаном. За набережной Леон карета въехала на узкую береговую полосу, ведущую в Карантек. Там было немало рытвин, и двигаться быстро не представлялось возможным. Но сама дорога, то утопавшая в зарослях желтого утесника, то выходящая к серебристо-голубому морю, выглядела очень живописно. Вот они проехали песчаные равнины с полями, засеянными рожью и репой, а дальше луг с невысокой травой, где паслись красивые сильные жеребцы местной породы. Много по пути встречалось часовен, а на перекрестках дорог виднелись холмы с крестом на вершине. Высоко в небе носились ласточки, а на тихой морской глади пятнами белели чайки. Да и само море казалось огромным озером, так неподвижно были в то утро его воды. В чистом воздухе пахло йодом и водорослями. Дома вдоль дороги попадались редко, и за все время они не встретили ни одного человека. Тимур, сидя на козлах, насвистывал вовсю, как человек, который умеет наслаждаться таким вот погожим деньком. Но позади него в карете обе дамы хранили молчание. Воодушевление первых дней после отъезда из Парижа сейчас куда-то улетучилось. Гортензия, сидя в своем углу, размышляла. От Патрика Батлера до сих пор не было никаких вестей. Непонятно, почему молчит судовладелец. Или наоборот, слишком понятно. Руан-старший и Бюше обманывались насчет его потаенных убеждений. Он без сомнения принадлежал к той категории людей, которые желали бы угодить и нашим, и вашим. Наверное, недолюбливал непрочное правительство и хотел завести друзей среди оппозиции, хотя идти на риск ему было вовсе ни к чему. Легче всего проявлять героизм на словах, но когда ты уж у подножья стены, как-то не хочется лезть вверх. То ли подъем крут, то ли путь опасен. Да и в самом деле Юнона с солдатами вовсе не вдохновляла на героические поступки. В какой-то мере отсутствие Батлера приносило Гортензии облегчение, но сейчас она даже упрекала себя за это. Молодой человек, которого здесь так строго охраняли, потерял свободу именно из-за нее, Гортензии. В благородном порыве, рожденном лишь добротой и правдолюбием, он посмел выкрикнуть истину перед толпой, только лишь за тем, чтобы ей, сироте, было не так горько. И теперь целых 2 года отбывал наказание за свой безрассудный поступок. Дорога опять побежала мимо часовни, пересекла голое поле и плавно повернула влево. Перед ними возник морской пейзаж, а посреди серая грозная громада древнего морского замка. Словно страшное чудовище прилегло отдохнуть на голубое зеркало воды. Фелисия замерла, устремив на него взгляд. Вот он. Разве можно назваться человеком после того, как отдашь приказ заточить здесь себе подобного? Фелисия, мы вызволим его оттуда, затем ведь мы и приехали. Я буду жить здесь сколько понадобится. Если наш план не удастся, найду себе дом, любую хижину, но останусь и буду ждать удобного случая. О, боже мой! Я даже не представляла себе, что тюрьма может быть таким ужасным местом. Посмотрите, Гортензия, она ведь у самой воды. А что тут бывает, в бурю? Успокойтесь, милая. Пока что светит солнце, и мы не собираемся отказываться от того, что задумали. Если этот проклятый трус Батлер так и не объявится, не станет нам помогать. Ну что ж, обойдемся и без него. Может быть, сумеем выкрасть где-нибудь лодку и поплыть, если не в Англию, то хотя бы куда-нибудь поблизости, туда, где нет такой охраны. Возможно, нам удастся доставить вашего брата в Нант, а там найти корабль, на котором вы оба поплывете в Италию. В конце концов, с нами здесь 4 сильных, решительных людей. Глупо не воспользоваться такой подмогой. По мере того, как она говорила, нахмуренный лоб Фелисии понемногу разглаживался. Наконец она улыбнулась. «Простите меня, Гортензия, за эту слабость. Вы правы, никогда нельзя заранее отчаиваться». Они с трудом разыскали указанный на плане Пенлан. В этом месте были такие густые хвойные леса, что даже дорогу не проложили, только тропинки. Тимур, сбегав на разведку, подъехал, насколько это было возможно, на карете, и стал носить провизию к открытому выступу на скале, откуда легко можно было наблюдать за замком. Торо оказался совсем рядом. От суши его отделяла узкая полоска воды, а посредине, между берегом и замком, островок, или даже скорее просто большой камень, выступающий из воды, с маленьким, словно игрушечным маяком и домиком из плоских камней. Крепость была видна очень хорошо. Широкая круглая башня, казематы, подъемный мост в самом узком месте. Днем его опускали на каменную кладку, служащую доваркадером. Угловая сторожевая вышка на площадке, там же поблескивали стволы пушек и дуло ружей часовых. Фелисия буквально рухнула на траву, хотя со стороны это было весьма грациозно. Но на самом-то деле у нее подкашивались ноги. С близкого расстояния Торо представал именно таким, каким был, грозным и мрачным. «Четверо! Только четверо! Что они могут сделать?» — простонала Фелисия. «Нам никогда не удастся!» «Фелисия, где же ваш задор? Разве не вы мне 100 раз повторяли, что никогда нельзя сдаваться? Настал час битвы, и вздохи тут ни к чему». Резкие слова Гортензии оказали на подругу магическое действие. Фелисия встала, гордо подняла голову. — Вы, наверное, правы. Я веду себя как девчонка. За работу! Она с воодушевлением принялась устанавливать складной мольберт и разбирать краски. Тимур расстелил на траве белую скатерть, а Гортензия стала доставать из корзинки еду. Там оказались холодная курица, паштет, салат и пирог с румяной масляной корочкой. Тимур принес из кареты 2 бутылок вина. — Немного ли? — спросила Гортензия. — Это ж не только для нас. — Ага, нас заметили, с довольным видом, — сказала Фелисия. — И вправду. Вся эта суета, женщины в широких светлых платьях, их скатерть, мольберт, в общем, пикник, не остались незамеченными. На площадке замка лениво прохаживавшиеся часовые остановились, а с островка на них глядел какой-то человек. Он стоял у подножия маяка, скрестив руки на груди. Однако Фелисия и Гортензия сделали вид, что не обращают никакого внимания на вызванный ими интерес, уселись на траву и принялись за обед. Но не успели они откусить по кусочку паштета, как из лесу донесся чей-то голос, вовсю распевавший. Корсар стремительный с бедой спознался, если рвется в бой. Пускай английские суда, он топит, как котят, но шторм и пули, и вода французов не щадят. Голос звучал все ближе и ближе, и вот, наконец, на тропинке, идущей вверх от подножия скалы, появился молодой человек в черной шляпе, залихватски сдвинутый на бекрень, с тросточкой и улыбкой души. В новом с иголочки костюме он выглядел так элегантно, будто не лез на скалу у буйного моря, а просто направлялся в гости к знакомой даме. Заметив подруг, он всплеснул руками, как актер, изображая крайнее удивление. Деланным был его тон, когда, сняв широким жестом шляпу, он обратился к ним. — 1000 извинений, сударыни, если напугал вас! Мое имя Франсуа Буше, я клерк в конторе мэтра Лерея, нанского нотариуса.